избушке уже кто-то был. У крыльца, прислоненной к стенке, стояла пара лыж. Егор скинул с плеча связку убитых зайцев, снял лыжи, вошел в избушку. На нарах сидел Яша Горячий и что-то с азартом рассказывал Михеюшке. «Я туда-сюда, так-сяк, ничего не получается. Это собачий выродок, думаю», — увидел Егора. «Здорово, Егор! Здорово!» Егор присел к Эмельку, вытянул к огню руки. «Как убой?» — спросил Яша. «Так, не шибко, снег плохой. Ночью подсыпет свежего. Я тоже пустой вернулся. Ты давно здесь?» «Два дня». Егор посмотрел снизу на Яшу. «Ничего там не случилось в деревне-то?» «Все тихо». Егор глотнул слюну и стал закуривать. С недавнего времени, когда он видел Яшу, он испытывал такое же чувство, какое испытывал, когда целился в зайца. «Может, настрелял все же?» — опять спросил Яша. «Да, что там? Что у тебя за ружье?» Яша встал с нар, снял со стенки Егорова ружье, долго разглядывал его. «Осечки не дает?» «Нет». Яша повесил ружье. Какое у меня ружье было? В 20-м году в тайге отобрали. Золото, а не ружье. Сейчас и то жалко». Михеюшка тоже хотел поделиться воспоминаниями. «Эх, а вот я помню, мы это под вечер...» Но Егор оборвал его. «Ну что, ужин сварганим?» «Это дело», — согласился Михеюшка. Спал Егор плохо, несмотря на усталость. Вставал, пил теплую воду, курил, подолгу смотрел на спящего Яшу, подкидывал в камелек дров, снова ложился и ненадолго забывался неглубоким, чутким сном. И даже во сне слышал, как ворочается и чмокает губами Яша. Только под утро заснул Егор. Заснул и тотчас увидел странный сон. Как будто живет он еще у отца. Откуда-то пришел Макар в папахе, в плисовых шароварах, веселый, дал деньги и говорит: «Сбегай, возьми бутылку». Пошел Егор к бабке, а там народу битком набито. Егор стал дожидаться, когда все уйдут, а люди все не уходят. Егор еще подумал, Макар теперь злится, сидит. Потом к бабке-самогонщице вошла Марья. Вела за руку какого-то мальчика. Егору сделалось неловко, что она пришла на люди с ребенком. Он подошел к ней и спросил, чей это, и хотел погладить мальчика по голове, а мальчик вдруг зарычал по собачьи и укусил Егора за руку. Егор проснулся и сел. Что за сон такой? И сразу, как кто в бок толкнул, подумал, Марья рожает. Вскочил, оделся, стал на лыжи и побежал домой. Было еще темно и очень морозно. Даже быстрая ходьба плохо согревала. Снег громко звенел под лыжами. Вокруг лица все закуржавело, веки слипались. Егор часто останавливался и протирал глаза варежкой. «Наверное, сын будет», — думал он. Пришел домой, когда на востоке только пробивался свет. Огня в избе не было. Егор постучался. Через некоторое время промерзшая избная дверь со скрипом разодралась. «Кто там?» — спрашивала Марья. «Я? Ты, Егор?» «Кто же еще?» Марья отодвинула засов, вошла в избу, зажгла лампу. В избе было тепло, пахло хлебом. Егор долго распутывал закоченевшими пальцами опоязку. Огляделся по избе. Увидел на печке чьи-то ноги. Кто-то спал. «Кто это?» «Учительша. Читала нам вечером. Она ходит по избам, книжки читает. Вчера припозднилась, я оставила». Учительница зашевелилась, приподняла голову. «Это ваш муж пришел?» Галина Петровна смотрела на Егора большими сонными глазами. «Здравствуйте!» «Здорово живешь!» — откликнулся Егор и повернулся к жене. «У нас самогонки нисколько нету». Продрала меня крепко. «Маленько, однако, есть». Марья полезла в шкаф. Егор развязал, наконец, повязку, скинул полушубок, зябко повел плечами. «Хотите, я пущу вас на печку погреться?» — предложила Галина Петровна. Она свесила с печки босые ноги и смотрела на хозяина с любопытством. «Сейчас согреемся». Егор взял у Марии бутылку, налил полный стакан и одним духом осушил. Понюхал корку хлеба и только после этого выдохнул. «Хох! Вы же